Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Юлона Стоянова. Здравия тебе, Юлона. Здравствуй, Алексей. Мы сегодня на ботике гостеприимного боцмана Василия Васильевича. А вокруг нас вода, а это говорит о том, что мы сегодня с тобой будем говорить, в частности, и про воду. Но не просто про воду, а вот про то, где она используется, как она используется. Да, в общем-то, и не совсем про воду, на самом деле. Это я так, просто ради красного словца. А мы с тобой поговорим, насколько я понимаю, про баню. И вот теперь я прошу тебя изложить свою точку зрения про баню, но не все сразу, а вот такими маленькими частями, чтобы можно было по этим частям нам с тобой поговорить и обсудить, где правда, где ложь, где предрассудки, а где на самом деле что-то такое стоящее, к чему следует нам всем прислушаться, присмотреться. Да, Алексей, вообще в жизни человека на Руси баня занимала одно из главных мест. То есть в бане человек рождался, а баня лечила людей от болезней. В бане, ну, люди исцелялись, в бане люди умирали, так считается. Вот. И, соответственно, с баней у людей связано очень много поверий. То есть считается, что в бане живет злой дух. Вот как ты думаешь, все-таки имеет место быть тому, что в бане живет банник, и он злой? Ты знаешь, каков хозяин? Такое его и хозяйство. А какое его хозяйство, то в этом хозяйстве и живут такие, в том числе и духи, в том числе и навники, в том числе и прочие сущности, которых к себе хозяин призывает. Поэтому банник может быть, банника может и не быть, банник может быть добрым, банник может быть злым, исходя из того, а кто вообще такой хозяин. Вот здесь, наверное, надо понимать, в каком эгрегоре находится хозяин. Или, может быть, он вообще вне эгрегора какого-то. Суеверный ли он, либо не суеверный. Добрый, недобрый, жадный или, наоборот, щедрый. И от этого зависит, кстати, не только то, что в бане будет твориться, а то, что будет и в доме твориться, и в других местах хозяйствования. Поэтому банники существуют, а вот добрые они недобрые, здесь надо разбираться более подробно, от чего это зависит и как. Ты знаешь, даже существуют такие предания, что банник не любит рожениц, несмотря на то, что роды на Руси привыкли принимать в бане. Считалось, что если роженица на какое-то время отвлекется от ребеночка, то есть она как-то не будет за ним присматривать должным образом. А хочу заметить, что в бане женщину держали от 2 до 3 суток, приводили ее в порядок после родов, да, и ребеночка. И, соответственно, если мать отвернется, считалось, что банник или бабка, банница, может ухватить ребенка и взамен этому ребенку принести своего. Считала, что он будет узкоглазым, и такие дети, как правило, не доживали до 5 лет. И вот что меня, можно сказать, озадачило, очень много таких преданий, причем они немножко разные, но вот такой смысл истории очень похожий, везде одинаково. И я хочу узнать, вот действительно все так было страшно? Вот, или все-таки это сказки, вот, преувеличенные? Страшно, когда ребенок остается без присмотра в любом случае, но мне хочется подвести немножечко под другое. Мне хочется понять, давай как-то вот выстроим канву, а когда стали появляться, на твой взгляд, вот эти всякие страшилки про баню? Когда было введено определенное правило хождения в баню в определенные дни? Как вот ты думаешь? Вообще это было, как я понимаю, пришло вместе с христианством, потому что считалось, что в бане живет злой дух, нечистые силы. Поэтому считалось, что человек, который в этот день парился в бане, он не имеет права идти на церковные службы. И, соответственно, там по определенному времени, там понедельник, среда, пятница проводили службы. Ну, одним словом, на баню отвели всего лишь один раз в неделю, это была суббота, когда человек мог искупаться. Причем, что самое интересное, он должен был, вот послушай внимательно, обязательно после того, как испарился в бане, окатить себя холодной водой для того, чтобы снять себя соприкосновение со злой нечистью, вот, которые, со злыми духами, которые живут в бане. и старались вообще там ни иконы какие-то не вешать, все кушаки, ведра, тазики, которые находились в бане, старались вообще, то есть на порог дома не носить, чтобы соприкосновение со злым духом не иметь. И вот я думаю, что все-таки эти байки и страшилки, наверное, оттуда тянут ноги. Хотя, несмотря на то, что у нас люди набожные, они все равно вот любят верить в всякие приметы, иногда даже сами их сочиняют для чего-то. Поэтому все так неоднозначно, я бы так сказала. Если я тебя правильно понял, ты имеешь в виду, что многие страшилки стали появляться как раз после того, как на Руси появилось христианство. Да, и почему-то они не любили тех, кто парится в бане, почему-то они становились нечистыми. Вот это очень интересно, потому что человек после бани, собственно, он должен быть, наоборот, чистым. Тело очистилось, сняло с себя грязь, можно сказать, дурное настроение, какие-то обиды. Вообще считается, что баня – это то место, даже вот, ну, ванная баня – это то место, где мы смываем свое разочарование, свои какие-то взгляды недобрые, которые были на тебя обращены. То есть это место омовения, очищения. Вот, то есть вода, она же очищает, правильно? Поэтому, да, действительно, неоднозначно. Почему? Вот почему такие байки? Нам еще, кстати, в кавычках «повезло», имеется в виду восточным славянам, в отличие от западных славяно-ариев, потому что там порой не мылись годами, и там бушевали эпидемии, которые выкашивали Европу. А нам как так повезло, нам разрешили мыться раз в недельку, ну вот хоть так. Вот эти поганые язычники, куда же денешься-то, ну хоть неделю, ладно, раз вам дозволялось. Хотя многие нарушали это и еще говорили, ну есть же еще чистый четверг, например, да, значит надо помыться. А кто-то еще и шел ночью туда мыться для того, чтобы никто не видел, без свечей, без огня, так, втихомолочку. Вот до такой степени люди были запуганы. Ну, с другой стороны, давай-ка разберемся. Вот здесь тобой было сказано, что вот трое суток в некоторых местах, по некоторым поверьям, роженица должна была находиться с новорожденным ребенком для того, чтобы... А вот, кстати, для чего? Вообще, когда я общалась с акушерками, которые на дому принимают роды, в бане очень хорошо, можно сказать, очищается утроба. И женщине просто необходимо после родов как можно чаще париться. Вот если вообще считалось, что если роженицу очень любят в семье, ну, родители мужа, они старались ее несколько раз на дню, то есть в баню, ну, хотя бы каждый день на баню отправить. И это было проявлением заботы, вот в прямом смысле слова, потому что женщина так себя очищала, она распаривалась и, можно сказать, омолаживалась, отдыхала. То есть кости вправлялись. Это вообще было, я считаю, благодатью. А вот по поводу новорожденных, вообще считается, что любые травмы, которые ребеночку, ну, могли произойти в родах, их легче всего расправить как раз в бане, которая, ну, горячая баня, она косточки делает мягкими, их легко вправить. И очень часто даже когда или плечико, ну, бывает, выдергивается, да, вот как-то ломается ключица, такое тоже случается, или головка как-то не той формы. Это всегда легко поправить, когда есть горячая баня, ванная, ну, баня, как правило. Ну, еще получается, это 3 дня выдавались на восстановление ребенка, а самое лучшее восстановление – это как раз в бане. Еще есть поговорка «пар костей не ломит». И, естественно, что и ребеночку хорошо, потому что он только-только появился, и у него хрящички, в общем-то, все подвижные, сросшихся костей как таковых даже на голове нет, поэтому у него там все подвижно, все двигается. И где, например, в бане это все на место вправить и поставить? Тем более, что были костоправы, тем более, что были повитухи, которые умели все это делать. И, как ты правильно сказала, роженица, она приводила себя в порядок. И поэтому выходила из бани только тогда, когда нужно было там, ну, побыть, может быть, за столом, поесть и, ну, что-то еще другое, может быть, сделать. А остальное все время старалась там находиться. А вот почему от ребенка-то отворачиваться нельзя? Как ты думаешь? Почему появилась эта вот байка о том, что банник утянет ребенка и заменит его там или головешкой, или каким-нибудь там угольком, или чем-то еще, или узкоглазом, как ты сказала? Ну, вообще, мы как знаем, там же огонь в бане, там, в принципе, то место, где, я бы так сказала, ну, там пара, там горячо. Я считаю, в принципе, ребенок, он маленький, новорожденный, чтобы не скатился, не ударился. Нужно всегда, чтобы он был при тебе, всегда нужно быть рядом с ним. И вообще считалось по некоторым преданиям, что у ребеночка, ну, возможно, это пришло с момента христианства, что перед ребеночком новорожденным необходимо держать свечку 40 дней для того, чтобы, ну, отгораживать его от каких-то, ну, злых духов, от чужих взглядов, чтобы этот огонек, он сжигал все, вообще негативное. Ну, насчет 40 дней мы можем отдельно поговорить. Суть в том, что на самом деле я считаю, что мать, если она не совсем такая доходчивая, если она неведущая, то в этом случае ее надо просто запугивали, говорили, так, вот отвернешься от ребенка, и уголек там тебе будет, или узкоглазень какой-то, или бесененок, или еще кто-нибудь там, бревно там в конечном итоге. И мать такая вот дурочка, она смотрела. А нормальная ведущая женщина, ведьма, она понимала, что от ребенка нельзя отворачиваться. Надо полностью все 3 дня посвящать ему, ребенку, быть постоянно с ним в контакте, чтобы все было хорошо, чтобы он не скатился, не ударился. И в баньку почаще захаживать для того, чтобы он приходил в порядок. Кто-то, может быть, там даже в каких-то родах было принято и ночевать в бане. Хотя, на мой взгляд, это не обязательно. 3 дня вот похода в баню, а может быть и 9 дней похода в баню. Это хорошо и здорово. Но здесь можно коснуться преданий, которые дошли до нас от староверов. Не путайте со старообрядцами. Когда роды проводились именно в бане. В большинстве родов они проводились не просто в бане. Они проводились в воду. То есть большая кадди, налитая с водой, или большое корыто, или, как сейчас говорят, там таз, куда усаживалась роженица, и там воду она прям отражала. При этом баню сильно не натапливали, чтобы была комфортная теплая температура. И когда начинались роды, то там присутствовал, как правило, муж, присутствовал, как правило, повитуха, которые роды принимали. И что делалось? Закутывали ребенка в одежду отца или матери. Причем это не всегда была чистая одежда. Это была одежда ношенная. И это не говорит о том, что люди не умели стирать и ходили в грязном, и в грязные порты свои или в грязный подол ребенка закутывали. Это говорит о том, что люди передавали те бактерии, которые на теле отца или матери жили. То есть проводилась первичная адаптация. И обмыли, и помыли, и бактерии там свои родственные и завернули сразу. В общем, здесь целая такая история. И не надо путать с больными людьми, которые сейчас живут. В те времена все-таки на Руси за гигиеной следили. И больных какими-то там заболеваниями, которые сейчас в большом количестве распространены, особо-то и не было. Поэтому передавались бактерии-то правильные, полезные. Естественно, что были темные времена, какие-то там глиняные, средневековые, когда люди вообще там доводили себя до полного исступления, и понятно, что ничего хорошего там не было. Но мы не берем вот этот промежуток небольшой, там несколько сотен лет, а мы берем тот огромный слой, в котором жили наши предки, и когда все было достаточно хорошо. Вот тогда была гигиена, говоря современным языком, и меньше было болезней, и баня было нормальное место, причем не грязное, а где грязь смывалась, и где те духи и те сущности, которые всегда взаимодействовали с людьми, помогали человеку восстанавливать силы. Вот это очень важно. А когда появилось христианство, которое сначала вообще запрещало баню, ну невозможно русскому человеку баню запретить, но вот тогда появился такой компромисс. Ладно, ходите 1 раз в неделю. И вот отсюда стали появляться страшилки. И про обдериху, которая якобы обдерет, если ты ночью придешь. И про банника, который злой, которого надо постоянно там чем-то обхаживать, какие-то ему давать вкусняшки и прочее, прочее. И спиной к нему не поворачиваться, выходить из бани, кланяясь, там, выходить в баню, кланяясь. В общем, там целые ритуалы. Так вот, когда рождали нового члена семьи, общины, то в этом случае это, как правило, проводилось в бане. Как правило, это проводилось в присутствии отца и повитухи. Как правило, проводилось в воду. Если не было воды, то на коленях жена сидела у мужа. Или муж принимал ребенка, она сидела на лавке в бане. Находили ту позу, которая больше подходила для женщины, чтобы не было болевых ощущений. Тем более, теплая баня, комфортная такая, не горячая, а вот комфортная, где температура повыше, чем человеческое тело. Чтобы все там разошлось, все раздвинулось, чтобы ребеночек вышел. Она способствовала этому. Ну и опытный человек, например, та же самая повитуха, она успокаивала женщину, она говорила, что делать мужу. Ну, в общем, все там было хорошо и замечательно. В некоторых родах ставили по углам приданные. Кто-то давал баннику или духу бани, как его правильно называть, какие-то дары. Но ни в коем случае эти дары не должны быть кровавыми. И вот, кстати, мы когда с тобой общались, ты сказала, что вот на том месте, где строили баню, или уже в самой бане для того, чтобы кого-то задобрить, приносились какие-то кровавые, так сказать, жертвы, что, в общем-то, словом «жертвам» кровь ни в коей мере связана не может быть, потому что жертва означает «жизнь есть рекущие», «твердо» и так далее. То есть это когда с жизнью связано, а не с умерщвлением. Ну вот ты можешь сказать про предание, например, задабривание того же самого как там его называют, банника. Ну да, шла речь о том, что на том месте, где вы хотите построить баню, некоторые люди, то есть по преданию некоторые рода, они закапывали задушенную черную курицу. Прости, Алексей, не могу. Действительно, они приносили в жертву курицу для того, чтобы банник, он их не трогал. Но опять же, это кровавая жертва, и я считаю, что даже духом дома, то есть ни в коем случае там мясо, кровь, то есть это вообще не должно присутствовать. Даже если вы хотите задабривать, и вы верите, что действительно это нужно сделать, я считаю, там достаточно будет тот же хлебушек, сахарок, я считаю, пшеница, ячмень. Это вполне достойные, можно сказать, жертвоприношения. Вот как-то так. И вот мы с тобой коснулись строительства в бане. Как ты считаешь, Алексей, где должна быть баня? Насколько далеко она должна быть удалена от дома? И можно ли баню строить, получается, дом строить поверх бани? Так как сейчас очень часто у людей не хватает жилплощади, да, вот небольшой участочек, и хочется совместить и приятное с полезным, и баньку построить, и домик сверху приладить. А как ты считаешь, можно ли так делать? Я, во-первых, немножечко прокомментирую предыдущую твою реплику, твое повествование про черного петуха и курицу, которую бедную не душили. Я считаю, что это было целенамеренное, специальное осквернение священного места, омовения, для того, чтобы испортить это место, для того, чтобы выйти из лада с природой, из лада с духами. И это было осквернение, специально внедрено после определенных событий, которые, на мой взгляд, связаны с христианизацией. Потому что нужно было порвать связи людей с своими предками, с своими обычаями, со своими устоями и, естественно, с теми духами, которые существуют вокруг людей. То есть разорвать взаимодействие. Иначе, если взаимодействия были бы сильные и осквернение не происходило, то в этом случае тогда бы никто не шел в определенные институты, где грехи каким-то образом прощались. Поэтому я считаю, что кровавые жертвоприношения стали производиться тогда, когда была введена определенная последовательность действий, вызванных определенными людьми с определенной целью. Вот так вот. Поэтому никаким образом, еще раз подтвержу, кровавые жертвоприношения не могут быть в нормальном обществе. Если они существуют, значит, что-то идет в этом обществе не так. Значит, кто-то внес какой-то вирус самоуничтожения этого общества для того, чтобы сделать людей виновными перед самими собой, сделать виновными перед естеством, перед животными, перед своей жизнью, перед своими предками, ну и так далее и тому подобное. А когда у человека есть вина, значит, есть страх. А раз есть вина и страх, значит, их можно определенными способами замаливать, оплачивать, ну и так далее и тому подобное. Не будем в эту тему глубоко зарываться. Я высказал свою точку зрения, что я по этому поводу думаю. Теперь вернемся к твоему вопросу. Можно ли, во-первых, строить дом над баней, то есть жилое помещение над баней? Отвечу категорично. Я бы это никому не рекомендовал. Теперь отвечу почему. В свое время я очень плотно занимался экспериментами с водой. И были у меня несколько разработок интересных, которые позволяли снимать очень много чего с человека при помощи просто воды. Это без всяких заговоров, без всяких там магических действий. Просто простейший прибор, собранный на коленке, который позволял снимать очень много всякого с человека. И, ну, как вот было ощущение, что как будто бы с человека снимается какая-то такая вот гора или отсасывается плохая энергия. Некоторые даже теряли сознание, потому что были возбуждены до этого очень сильно. И вот эта вся злость уходила. И они просто чуть ли там не падали ко мне на руки. То есть, я, проводя эксперименты с водой, я понял, что такое вода. Не только как компьютер природный, информационный какой-то вот такой запоминающий, а как еще и средство переноса информации, забора ее и так далее. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас было все хорошо и замечательно, то не надо строить жилое помещение над баней, потому что там, где есть движение воды, там идет отбор энергии. Там идет очень-очень много чего. Недаром есть поговорки: с водой утекло, вода унесла и прочее, прочее, прочее. Поэтому если на этом месте, где идет постоянный исход и отток, то в этом случае на этом месте строить ничего для жилья не надо. Кратковременное нахождение с точки зрения отдачи чего-то и приема чего-то возможно. Прием от огня, прием от, например, листьев или там еще чего-то – это нужно, это полезно. Когда же мы говорим про то, что там вода что-то забирает, и над этим местом что-то, например, размещать в виде спального места, это уже неправильно. Вот так мне это видится. По поводу того, как там дом строить рядом с баней, не рядом с баней, то здесь, наверное, надо обратиться к тому, кто умеет находить места силы. И наоборот, места, которые силу забирают. Если вы хотите построить оздоровительный какой-то комплекс, то в этом случае необходимо, чтобы был поток энергии, исходящий из земли. Место силы, наполнение, концентрация. Если вы хотите забирающее место, чтобы смывать себя что-то и отдавать, то в этом случае обратно противоположное место нужно искать. Вот на этих местах можно строить очистительные такие сооружения и сооружения, придающие силу. А с точки зрения, как далеко от дома это должно быть, то, наверное, здесь надо следовать следующему. Во-первых, дом тоже должен стоять на нужном правильном месте, и преданий тому, как выбрать дом, тоже огромное количество. Кто-то прибегает к кошке, кто-то прибегает к лошади, кто-то прибегает к знанию мудреца, того, кто умеет что-то найти и так далее и тому подобное. Я сейчас этого касаться не буду. Но здесь существует простое правило. Строение, которым может возникнуть пожар, должно находиться от жилого дома на таком расстоянии, чтобы дом во время пожара не пострадал. Вот это самое главное правило. Даже если вы не нашли место силы или место ухода энергии, то в этом случае тогда стройте баню таким образом, чтобы она находилась от дома подальше, и чтобы даже при сильном ветре в сторону дома, дом остался цел. Второе. Поскольку баня – это сокровенное место, то лучше всего его строить там, где чужие люди не ходят. То есть, где нет лишних глаз, где вы можете совершенно спокойно расслабиться, где вы можете выйти, например, после парения голышом во двор, например, зимой, и обваляться в снегу. Если ваша деревня, ваша усадьба стоит рядом с прудом своим, то в этом случае надо искать то место, которое было бы огорожено от глаз, естественной какой-то изгородью, к примеру, и чтобы вы могли в пруду или в реке искупаться. Но если у вас деревня, и в этом случае бани принято ставить на берегах, то в этом случае, ну, куда деваться, придется вам тогда соседями радоваться и выпрыгивайте голышом там или в трусах, или в чем-то обернутом в эту реку или в это озеро. Вот. Ну, часто в деревнях строили общественные бани. Это так уже отдельный разговор про общественные бани. Мы сейчас все-таки говорим про индивидуальные строения. Ну, вот это такие рекомендации с моей точки зрения. Если у наших радиослушателей и зрителей есть свои какие-то уточнения, воспоминания о преданиях своих родов или где-то вы что-то прочитали, делитесь, с радостью будем их рассматривать, потому что ни я, ни Юлона, ни кто-то другой не является вместителем всей мудрости и всех знаний. Мы высказываем только то, что вот знаем, ведаем и не более того. Так что, если вдруг вы чем-то нас дополните, то будем благодарны за это. Что еще? А тут, скорее всего, будет реплика. Я сразу вспомнила квартиру, когда сток стоит не только твой, где ты смываешь сам себя, да, вот весь свой негатив, свои эмоции, всю грязь, да, когда смывают эту грязь твои соседи сверху, причем намного этажей выше, и сразу понимаешь, насколько оно неблагоприятно спать в комнате, где хотя бы там туалет стоит. Вот, особенно, а где ванная стоит. Вот не хочется соприкасаться с этими энергиями. А вот, к сожалению, нынешние жители городов вот с этим сталкиваются. И это такая проблема, которую, я считаю, нужно совместно, совместными усилиями решать. Вот по поводу преданий, тоже вот я сейчас расскажу такое предание. Считается, что нельзя стоять или сидеть на пороге бани. И считается, что даже к порогу нельзя прикасаться, потому что, согласно верованиям, под порогом бани обитают духи предков. Еще считается, что духи ушедших в иной мир, в Навь, да, должны совершать необходимые им омовения в банях, в которых купаются живые люди. Вот как ты считаешь, есть ли доля правды здесь? Вопрос очень интересный, и его можно рассматривать с разных точек зрения. Можно рассматривать с точки зрения обыкновенной практики, можно рассматривать с точки зрения, например, народной мудрости, можно рассматривать с точки зрения эзотерики, можно рассматривать с точки зрения ведовства. К сожалению, как выясняется, многие слушатели, которые только-только связываются с какими-то народными преданиями или традициями, они вот к четвертому и к третьему пункту не готовы вообще. Для них вот то, что простое, вот об этом давайте говорить. Поэтому какие-то более сложные моменты здесь особо затрагивать, наверное, нет смысла. А вот простые давай поговорим. Ну, во-первых, если мы говорим про современное представление, которое замешано на цивилизационных страшилках, связанных с определенными эгрегорами и определенными религиями, то в этом случае баня считается местом довольно-таки нечистым, что, по сути, совсем не так. Баня – это должно быть самое чистое место, на мой взгляд. Там постоянно надо убираться, постоянно надо что-то делать. Но с точки зрения, опять же, современной цивилизации, которая уже имеет на себе груз определенных религий, все, что связано с банным порогом, является нечистым. Вот если ты перешагнул за порог бани, ты оказался в грязном, поганом месте. И тем более касаться порога здесь вообще нельзя, потому что вот, ну и так далее. Если же с точки зрения более какого-то глубокого, то, наверное, здесь надо понимать, что вот этот вот переходной так называемый мир, если мы уже там в предание залезаем, это сакральный мир. И поэтому всегда, когда люди шли мыться в баню, прежде чем туда зайти, они как-то проявляли внимание тому духу, той сущности, которая в этой бане образовывалась с момента построения бани и с момента начала пользования ее. То есть вот такой дух этой семьи там присутствовал, некая такая мудрая сущность. И поэтому за порогом начинались его владения. Поэтому к этому духу всегда относились с уважением. И просто так через порог старались не бегать, не прыгать там, только с разрешения, то есть с уважением. С уважением относились к этому духу. Поэтому касаться вот этой линии считалось не очень хорошо. То есть мы видим, что здесь уже ничего злого нет, но вот этой линии не надо касаться, потому что это пограничная линия. По поводу же духов предков, это опять же, на мой взгляд, привнесение, искусственное привнесение через страшилки, через какие-то догмы того, чего нет и быть не может. Потому что если наши предки крадировали умершие тела, и с огнем крады или кроды возносился дух, сущность, душа в тот мир, где она должна себя была проявить и держать отчет перед своими предками, где дальше решалась судьба, то в этом случае о каком духе, который может жить якобы под порогом, мы можем говорить? Я думаю, что это очередная страшилка. Ну и дальше там более глубокие сейчас моменты затрагивать с тобой мы не будем. Я думаю, что этим пока ограничимся. Так что, если мы говорим про нормальное отношение к банному вот этому всему направлению, то надо, на мой взгляд, относиться уважительно к бане. Почему? Потому что в бане проводятся сакральные действия и по рождению, и по исцелению, и по омовению тела умершего человека. В бане есть свой дух, с которым надо очень уважительно себя вести, не раболепствовать перед ним, а уважительно к нему относиться. Его владение – это его владение, но хозяин в доме есть хозяин. И он принадлежит к хозяйству вот этого человека, который отвечает за всю территорию. Поэтому раболепствовать здесь глупо, но с уважением относиться надо. Дальше, прежде чем туда заходить, необходимо все-таки поздороваться. Необходимо уважительно что-то сказать доброе. И после этого, как хозяин со своим хорошим знакомым, вы можете там париться, можете разговаривать с ним, можете общаться. Это ваше дело. Еще касаемо порога. Порог не только в бане, но и в других местах являлся вот таким кордоном, можно так сказать, который отделял один мир от другого. Например, дом. Вот все, что за порогом, это уже общественно дозволенное. общественно допустимое. И, как правило, мусор за порог не метут, да? Вот есть такая поговорка. Мусор за порог не мести. То есть не выносить мусор из дома. Вот за порог не надо. Вот все, что внутри, пожалуйста, разбирайтесь, определяйте, кто прав, кто не прав, наводите лад, мир, любовь. Но и это должно остаться внутри дома. Порог – это сакральная грань. Она как в доме, она также и в бане, и в других каких-то местах. Что еще сказать? Когда происходят какие-то обряды, например, по исцелению человека, например, отливки человека, то в том случае такие обряды проводятся на пороге дома. Когда человек садится спиной в дом и лицом за порог на крыльцо. Вот я думаю, что в бане примерно аналогичная ситуация, только мир более компактный, более узконаправленный. Но это вот такое мое представление о пороге и тех преданиях и сказках, которые с ним связаны. Да, Алексей, тогда ответим на последний вопрос. Как ты считаешь, какая баня должна быть? То есть по метражу, для того, чтобы с ней было комфортно париться, для того, чтобы в ней было удобно рожать, принимать роды и находиться с ребеночком, да, чтобы все было там. Какая баня должна быть? Любая, в которой удобно. Большая, маленькая, разницы нет? Любая, какая удобная. Вот удобно для семьи, баня 10 на 10, стройте 10 на 10. Удобно для семьи, 2 на 2, стройте 2 на 2. Правила простые, чтобы там ничего не загорелось, чтобы там ни обо что не обжеться, чтобы там было удобно. Но дальше, бани могут быть низкой постройки, когда вы там чуть ли не приседая. Есть полный строй, когда вы, поднимая руку, касаетесь потолка. Дальше есть пологи, на которых можно и полежать, и посидеть, как внизу помыться, так и залезть наверх, улечься. Эти пологи могут быть широкие, эти пологи могут быть достаточно узкие для того, чтобы на них особо долго там не разлечься. Это зависит уже от самого хозяина или мастера, который строит баню. По мне так пошире полог интересен. Когда удобно разлечься, когда руки не сваливаются, когда понимаешь, что он под тебя сделан. Баня, если у тебя большая семья планируется, обычно строилась большая, чтобы там было и где посидеть, отдохнуть, и помывочная, чтобы была рядышком, чтобы можно было и водичкой катиться, кстати, холодненькой, если такое дело в семье приветствуется, и чтобы можно было посидеть, попариться, и в том случае, если у тебя большая семья, чтобы можно было прям туда зайти всей семьей и посидеть, попариться. Если вы собираетесь рожать в бане, то в этом случае тогда необходимо предусмотреть место. Если вы совсем уж хотите, чтобы там было хорошо, предусмотрите возможность установки купель или сразу там поставьте купель. Бани есть какие? Есть бани, привычные нам, где стоит печь, которая через трубу дым выводит. Есть бани черные, когда протапливалась печь прямо внутри, без выхода, без дымохода вернее. И черная баня, где потом открывалась на несколько минут, когда дым выходил, и можно было туда заходить. Есть бани, например, бани-землянки, бани-палатки, какие-то там бани-передвижные. Сейчас такое огромное количество всего этого придумано, и очень все это интересное направление такое. Поэтому какая баня вам подходит, такая есть. Но по мне так баня нужна такая, которая в вашей, вот именно в вашей местности практична, которая бы отвечала вашим интересам, которая была пожаробезопасна и удобна. А дальше уже на ваш вкус и цвет. Выбирать, например, породы деревьев, тоже с мастером посовещайтесь, который умеет строить баню. Он скажет, что вот надо делать полог, например, из тех растений, из тех деревьев, которые смолу не выделяют. Кто-то говорит, надо, например, делать осину, потому что она втягивает. Опять же, в зависимости, какая баня, какое у вас направление в бане, что вы от бани хотите получать. Кто-то говорит, обязательно надо там кедровую баню строить. Кто-то говорит, из лиственницы строить. Кто-то из дуба строит бани. Здесь на вкус и цвет, на пожелания на все не угодишь. Поэтому, опять же, хотите комментировать? Комментируйте, пожалуйста. Ставьте пальчики вверх, вниз. Пишите свои заключения, какие бани вы встречали, каких размеров. Потому что я-то встречал разные бани, в том числе и бани, вкопанные в землю, встречал. И там люди парятся, и там массажи делают. И, в принципе, довольно-таки хорошо. Но только надо делать так, чтобы вода потом весной туда не попадала, и там не был искусственный водоем вместо бани. Кто-то глиняные бани строит, кто-то саманные бани строит, кто-то каркасные бани строит. Сейчас технологии позволяют. Да вообще, огромное количество, поэтому какая баня должна быть здесь в данном случае, неважно. Надо просто обратиться к тем мастерам, которые банями занимаются. Они вам порекомендуют, что для вашего региона больше подходит. Но мы с тобой еще не рассмотрели один момент. А когда же лучше баню посещать? Вообще, было принято у моей бабушки, посещали вечером баню. Ну, где-то с 5 часов вечера до 9, вот как я знаю. А почему так, как ты думаешь? Ну, потому что ты днем совершил всю работу, например, пошел на огород, прополол, посадил, собрал урожай, всех накормил, напоил и искупался вечером, чтобы чистенький лечь спать. Вот я так считаю. А как ты думаешь, вот такие предания о том, что ни в коем случае ночью нельзя ходить в баню или там перед рассветом, или кто-то говорит, даже на рассвете не надо ходить в баню. Что ты по этому поводу скажешь? Мне кажется, это больше какие-то, ну, прибаутки, скорее всего. Дело в том, что когда меня спрашивают, вот с таким вопросом к ним обращаются, я всегда отвечаю: скажите, пожалуйста, а вы вот часто ходите, например, к умывальнику, к рукомойнику, в ванную комнату часто заходите? На мой взгляд, вот когда тебе необходимо зайти в ванную комнату, когда тебе необходимо помыть руки, помыть лицо, помыться самому, вот тогда и надо идти. Другое дело, что были времена, когда электричества, например, не было в банях, да и вообще в доме. И поэтому все шло по циклу солнечному. Если вы считаете, что, к примеру, надо ложиться с закатом, то в том случае перед закатом идете в баньку, помылись, и после этого идете спокойненько, ложитесь спать распаренными, там посидели, чаек попили с друзьями, с родственниками поговорили и легли спать, и хорошие вам снятся сны. Чувствуете, что с утречка надо сходить, например, там жаркая ночь какая-то была по определенным причинам, или там погода жаркая, или что-то еще. Пошли там и, к примеру, попарились, почему бы и нет, или просто хотя бы помылись, потому что, как правило, хорошая баня, она к утру еще теплая остается. Поэтому вот эти все предрассудки по поводу посещения бани надо сводить не с точки зрения, что кто-то там злой или плохой, а с точки зрения вашего уклада жизни. Вот если вы живете по солнышку, что в принципе правильно, и надо жить по солнышку, вот тогда у вас расписание посещения бани будет построено под ваш трудовой день. Потрудились, сходили в баньку, чистенькое одели и спокойненько вечереет. И вы наслаждаетесь жизнью, наслаждаетесь природой, наслаждаясь общением с близкими людьми. Утречком встали, перед тем, как пойти куда-то, также сполоснулись водичкой, облились хорошо, замечательно, пошли трудиться. Пришли на обед, чувствуете, жарище невозможно. Зашли в баньку, чуток там помылись, холодной водой сполоснулись или там в речку сбегали, купанулись. И все хорошо. Ведь тоже нет указания о том, что речку можно посещать только вот с этого часа по этот час. Так что все должно быть практично и удобно, привязано к вашему региону, к проживанию и к времени года. На мой взгляд, вот так. Ну что ж, друзья мои, будем на этой радостной ноте заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Если у вас будут какие-то соображения по тому, что вы услышали, какие-то свои, может быть, дополнения, добрые комментарии, а может быть и недобрые комментарии, но главное, чтобы они были осознанные, а не так просто. А там фигня. Пишите. Будем делать на основе их новой передачи и будем делать вместе мир лучше. Потому что будем разбираться, что это такое за мир нас окружает и кто мы в этом мире. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов и Илона Стоянова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся на ботике нашего боцмана Василия Васильевича. В программе «Давайте поговорим». До свидания. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.